Глава 18. Геместос наблюдал, как сын дерется, и был крайне недоволен. Сегодня Элеон бился с особенной яростью и решимостью в глазах. Преподаватель искусства боя был им доволен, хотя со стороны это выглядело как множество дополнительных ударов и даже запрещенных приемов. Элеон стремительно отражал удары, наносимые двумя мечами с помощью лишь одного. Он черной тенью скользил над пространством бойцовской площади, и человеческий взгляд даже не увидел бы этого боя. А если и увидел бы, то это было бы последним зрелищем в его жизни. Геместос уже видел сына таким свирепым и не раз, но сейчас ему это очень не нравилось. Такая слепая ярость опасна в бою, и его сын уже опытный признанный воин и сам должен был понимать это. Но Элеон бесновался в прямом смысле этого слова. Он возжелал новую игрушку, на которую заведомо не имел прав, и Геместос был обеспокоен. Он одновременно сердился на сына, у которого свадьба через несколько дней, и понимал его. Человеческая девчонка, обладающая сильнейшим магическим потенциалом, которую к тому же приняло сердце асуров, могла бы стать достойной партией для любого из его воинов. Не для Элеона, конечно. В вопросах соблюдения древних законов Геместос был непреклонен. Но кто знает, может быть, благодаря ее магическому дару в роду асуров опять появились бы проводники? Однако сердце асуров отпустило ее. Так она сказала. А если она все же соврала? Увидев приближающегося к нему сына, Геместос нахмурил брови. «Ты пропустил несколько ударов, сын». «Ерунда, отец, царапины». «Это не ерунда. Ты не имеешь права на ошибку. Ты лучший из моих воинов. Хочешь превратиться в раба своей похоти, как люди? Даже у табунщиков орков больше разума, чем у тебя, сын». «Табунщики орки не упустили бы случая разбавить свою кровь магической, отец». «Ты не кровь хочешь разбавить. Как будто я не видел, как ты смотрел на эту полуголую человечку. Если бы ты ратовал за возвращение магии в кровь крылатого народа, ты бы просил ее в жены одному из достойных асуров, но ты возжелал ее себе в качестве наложницы. Ты подумал о Нелле?» Глаза Элеона яростно вспыхнули и засветились ярче обычного. «Женщина должна принять волю мужа». «Скажи это своей матери», — усмехнулся Геместос. «И я могу поспорить, что в тот же день на одного сына у меня станет меньше». «Моя мать воин. Твоя мать великий воин, Элеон, и ты не имеешь права позорить ни ее, ни мое имя. Сердце асуров уже отпустило новую жрицу. Она покинет парящую долину после ночи равноденствия, и твою свадьбу с Неллей благословит сама принцесса Феникс. Сердце асуров сказало, что она может продолжить свой путь. Почему ее путь не место в моем гареме? Даже если бы сердце асуров оставило ее здесь, она вошла бы в дом другого воина, как жена, а не наложница. Женщина, способная подарить наследника с магическим даром, не должна занимать униженное положение. Но этого не будет. Разговор окончен, сын. Пойдем, лучше я потренирую тебя». Пальцы Элеона судорожно сжали рукоять меча. Взгляд, которым он провожал отца, пылал непреклонной решимостью. Дайра с интересом рассматривала отведенные ей покои. Поселили ее в том же острове, где жила правящая чета, недалеко от храма, видимо, таким образом показывая свое расположение. За время пребывания на острове Дайра отметила, что мужчины-асуры все как один чернокрылые, а у женщин крылья белые. Удобно расположившись на низком удобном диване, рядом чашка с настоящим крепким кофе, который оказался маленькой слабостью царственной Лейлы, она спросила об этом у правительницы. «Да, наши женщины в основном белокрылые, даже воины», — ответила Лейла. Отличать женщин-воинов Дайра тоже уже научилась. Все они носят удобные доспехи с кожаными вставками, состоящие из наголенников, нарукавников и пластин на груди, узкие бриджи и короткие разлетающиеся юбки на бедрах. Вообще, брюки здесь на всех женщинах поголовно. В отличие от воинов, остальные женщины надевают поверх брюк длинные платья из плотной ткани с рукавами и одним разрезом до самого ремня. На ногах – сапоги или сандалии из множества ремешков. Дайре очень понравился ее наряд нежно-голубого цвета, выделенный ей в числе прочих вещей, которые ожидали девушку в ее комнате. Глядя на строгие линии одеяния асурских женщин, Дайра в очередной раз вспомнила добрым словом Ираста, благодаря которому она оказалась под взглядами асуров в одежде более откровенной, чем их белье. Переобувшись в удобные сандалии после невыносимых туфель и надев голубое платье с брюками, она испытывала настоящее блаженство. А когда оказалось, что женщины асуров еще и великолепно варят кофе и обожают сладости, Дайра почувствовала себя на седьмом небе. Впрочем, практически так оно и было. Они проводили время с Лейлой за непринужденной беседой. Все-таки женщины всегда остаются женщинами, неважно, кто они. Отважный воин асур или юный строптивый демиург. И им было что обсудить. Пахав над медиагасскими чулками и туфлями на тончайших шпильках, Лейла тотчас решила заказать себе такие же, а Дайра не могла оторваться от многочисленных браслетов и жидкого огня татуировок, что покрывают плечи верховной правительницы. Она уже знала, что украшать свое тело татуировками у асуров имеет право только воины, и что по ним можно узнать о числе их побед. Дайра вспомнила могучие плечи Элиана, сплошь пылающие синим пламенем, и Лейла удовлетворенно улыбнулась. Да, ее старший сын прослыл настоящим героем. Женщинам правящей династии наносят узоры белого цвета, а если женщина становится воином, она имеет право на татуировки воинов, а на бедрах ее изображают щиты и мечи. Белые крылья у нас от прародительницы женщин-асуров – Атини. Согласно преданиям, ее изображают в белых одеждах и с белыми крыльями за спиной. В одной руке ее огненный цветок жизни, а в другой – кувшин с мудростью, потому что женщина дарит мужчине жизнь и делает его мудрым. Ты сказала, что Атини – прародительница женщин-асуров, а у мужчин-асуров другой прародитель? Каждый раз, обращаясь к правительнице на «вы», Дайра слышала, что ей до одури надоели все эти церемонии, и что Дайра – гость их народа, так что она стала говорить Лейле «ты». Отцом мужчин крылатого народа был Абигор, первый асур, демон-всадник, искусный воин. Он изображается на черном крылатом коне, в одной руке его копье, несущее смерть врагам, а в другой – молния, ведь он умел управлять стихиями. А Атини, получается, она не была асуром, раз первым асуром был Абигор. Атини тоже принадлежала крылатому племени, но асуром не была, улыбнулась Лейла. Она была из мира ангелов. Атини была ангелицей. Какая, должно быть, красивая легенда их связывает, восхитилась Дайра. «О, да. Об их любви у нас до сих пор поют и слагают песни. Абигор увидел Атини только один раз и никогда больше не усомнился в своей любви к ней. Остальные демоны хотели проклясть его, но, согласись, странно демону быть проклятым демонами. А ангелам вообще не к лицу кого-либо проклинать. Они только прятали Атини, кстати, прятали в тысячи миров, и в каждом из тысячи миров он находил ее». «А она?» Она ждала его, но никогда не знала о том, что он близко. Каждый раз, когда он был готов предстать перед ней, ее переносили в другой мир, и там она опять продолжала ждать. О каждом из пройденных ими миров в летописях асуров в храме есть две написанные книги. Две? Две, потому что в каждом из этих миров у каждого из них был свой путь. И путь этот подходил к концу, когда они вот-вот готовы были встретиться. Как это жестоко! Это любовь, Дайра. По сути, любовь – единственное, что движет нами. Сидя рядом с женщиной-асуром и слушая рассуждения о любви, которые ведет демон, Дайра почувствовала, что потихоньку сходит с ума. Как это может быть любовью? Ей не давали встретиться с возлюбленным, а ему найти ее. Но это делалось именно потому, что ее любили. В момент этих действий ангелы свято верили, а по-другому они и не умеют, что это делалось ради ее же блага. Дайра вспомнила всех своих десятерых родителей, мечтавших отправить ее в Лаэлирт, создавших ее для последующего развоплощения. Им нужен был только ее дар десяти сил, огромный дар, творящий миры. И где здесь любовь? Любовь к ней, к их дочери? Она видела в этом только любовь к ее дару, которым наделили ее они же, мудрейшие из всей высшей расы, мудрейшие совета демиургов. А кто сказал, что это неправильно? Впервые подумала она. Почему они не должны любить то, что создали с таким трудом? Дар, объединивший все их силы и многократно увеличивший их. Почему они не должны любить свой народ, высшую расу? Почему не должны были искать пути, ведущие к процветанию их мира? Разве не стоит для благоденствия всего народа пожертвовать одним его представителем, развоплотив его? Дайра ощутила, как слезы катятся по ее щекам, и разозлилась на себя за эту слабость. Она понятия не имела, что означает это страшное слово «развоплощение». Об этом не говорилось ни в одной книге, и ни один из демиургов не говорил с ней об этом. Перед глазами промелькнула череда лиц. «Мамы, папы», — подумала Дайра. «Простите меня, я просто пока не хочу. Черт меня побери, я вообще не хочу умирать! И я выиграю этот квест и докажу вам свое право на жизнь и свободу. И не дам развоплотить этих девчонок, моих соперниц, в квесте. Или я не Даирия, а Навиорт, дочь 10 мудрейших совета демиургов». Лейла протянула руку и погладила Дайру по щеке, вытирая слезы. Ее глаза источали особенный свет, не те красные вспышки, что обычно бывают у асуров. Свет, исходящий из глаз золотоволосой женщины, был мягкий и теплый, и Дайра поняла, что даже асуру не чуждо сострадание. 2001 книга, повествующая о любви Атине и Абегора, хранится в нашем храме «Познающих ветер». Читая эти книги, асур учится тому, что значит любить. 2001, потому что он нашел ее, и поэтому последняя книга «Одна на двоих»? Да, нашел после того, как искал и не находил в 1000 миров, а она ждала его 1000 жизней, не зная, когда он придет. Но как? А что они делали в ожидании встречи? Он был воином, правителем и командующим флотом, великим мыслителем, исследователем и наставником. Всего не перечислишь за раз, улыбнулась Лейла. «А она? Атине? Она же даже не знала, не могла знать, что он придет. Она не надеялась на встречу». «Она всегда знала, что он придет, и никогда не надеялась на встречу». Опять улыбнулась Лейла. «Атине тоже была занята, поверь. Она опускалась в самую бездну отчаяния, и тогда путь ее становился настоящим адом в том мире. Она ныряла навстречу страху и сомнениям, неверию и малодушию. Она изучала многие искусства, училась любить и принимать любовь. Она прошла множество путей и даже стала известной женщиной-философом». «И они соединились, пронося свою любовь через 1000 миров». Восхищенно прошептала Дайра, направляя очарованный, не мигающий взгляд куда-то далеко, в неведомое и невиданное. Лейла засмеялась низким, грудным смехом. Эта человеческая девчонка, несомненно, нравится ей и далеко не так проста, как хочет показаться. Она многого не договаривает, но имеет на это право. Сердце асуров приняло ее, и, быть может, именно в эту ночь равноденствия, которая случается раз в сотню лет, им удастся вернуть принцессу Феникс. «Мне пора, Дайра, а тебе не помешает отдохнуть», — сказала Лейла. «Могу только представить, чего тебе стоило путешествие на такой большой высоте». «Благодарю, Лейла, я и в самом деле устала», — с удивлением отметила Дайра, что также не укрылась от правительницы. Изящной, но в то же время уверенной походкой Лейла покинула покои Дайры, и та уже откинулась на мягкие подушки, подтягивая к подбородку пышный уютный плед, как прямо перед ней засверкал портал. Сон как рукой сняла, и девушка от радости захлопала в ладоши. Как же она соскучилась! Сквозь портал показалась знакомая комната в далеком доме дяди Виенса и тети Ликерии, одна из спален близняшек розовая и две довольные ухмыляющиеся мордашки. «Поздравляем, Дайра! Ты в квесте!»